У меня сегодня небольшое свидетельство. Вот вспомнилось, слушая проповедь брата Александра, о том, что как мы должны вот действительно иметь духовное зрение, духовный слух. И вспомнилось вот такой момент. Когда-то в силу своей профессии, постоянно с детьми, и вот там, где я жила, и проводила занятия в воскресной школе. И вот для меня было большим удивлением то, что когда проводила занятия на тему «За что же можно поблагодарить Господа?», было так, что вот рядом с тобой сидят товарищи по воскресной школе, вот что ты можешь сказать о них хорошее и сказать за это спасибо Богу. И для меня было удивительно то, что все начали только говорить негатив. А он-то такой, а он всякой, а он то-то сделал, он то-то. И не могли дети сразу сосредоточиться, пока их не направила. Ну, посмотри, он тебе когда-то угостил этим. Там он уступил место, там сказал спасибо. Как часто вот даже мы тоже вот забываем и не видим вот этого вот хорошего. Потом вспомнила даже себя. Проводились у нас христианские курсы, и было о семейных отношениях, называлось «Созидающее партнерство». И там была одна из глав, где говорилось о том, что жена пришла к какому-то там наставнику, и вот он стал говорить, за что же состав список, за и против, за что можно поблагодарить Бога о своем муже. И у нее список оказался, где против, заполнен полностью вся страница, а там всего пару пунктов. Я потом также вот обратила это на себя, думаю, да, тоже семейная жизнь желала оставлять лучше, поэтому, когда услышала от сестры более старшего возраста, что вот у нас был день свадьбы, и я, вспоминая прожитую жизнь, так она и выразилась, ничего хорошего вспомнить нельзя. И я потом думаю, ну как же ж, ведь все равно что-то же было хорошее. И тоже, как в этих курсах, начал составлять себе список. А за что же я могу поблагодарить Господа, своего мужа? Вот так точно, что дети, что мы взрослые, уже даже ходя в церковь, вот частенько вот наше духовное зрение, духовное наше сознание притупляется, и мы также видим только один негатив. Поэтому это вот очень важно, находить в любой ситуации что-то хорошее. И напоследок, вот мне буквально вчера попалась такая статья, где говорится о том, что пришел муж, и мама своей дочери: «Иди, там твой пьяница пришел». Она ей на это отвечает: «Мама, не пьяница, а проповедник». Через время опять мама говорит: «Иди, там твой пьяница кастрюлей гремит». Она ей опять: «Не пьяница, а проповедник». И спустя какое-то время она уже стала говорить: «Иди, там твой проповедник напился опять». И вот проходит еще где-то, может, пару месяцев, и ее муж действительно стал за кафедру, стал проповедовать. Поэтому как важно нам вот видеть и замечать, и даже думать только о хорошем. Слава Господу за все.